Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Глава 4, текст 10. Витарага бая крода манмая мампашритага Бхагаву джана тапаса путамат бхавамагата. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум, найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Комментарий. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Комментарий. Как уже было сказано, тому, кто в ком сильны материальные привязанности, очень трудно постичь личную природу Верховной Абсолютной Истины. Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закостенели в материализме, что практически не способны понять, как Всевышний может быть личностью. Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знаний и вечного блаженства. Материальное тело бренно, исполнено невежества и обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав, что Господь является личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на Него свои представления о теле. Для таких людей Всевышний – это бескрайний материальный космос, и потому они считают Бога безличным. Поскольку их сознание сосредоточено на материальном, их страшат сама мысль о том, что после освобождения они сохраняют индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа тоже обладают индивидуальностью, перспектива снова стать личностью пугает их, поэтому они предпочитают раствориться в безличной пустоте. Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота – это самый высший уровень духовного бытия, которого можно достичь лишь лишившись индивидуальности. Подобные концепции продиктованы страхом и не опираются на истинное знание о духовной реальности. А многие люди вообще не верят в существование духовной реальности. Сбитые с толку обилием противоречивых философских теорий и воззрений, они от досады и гнева приходят к глупому выводу о том, что высшие причины бытия просто не существуют, и все в конечном счете есть пустота. Такие люди просто больны. И так они слишком обременены материальными привязанностями и потому не испытывают интереса к духовной жизни. Другие мечтают о слиянии с Всевышним духовным бытием. Третьи, озлобленные засилием псевдодуховных учений, ни во что не верят и утрачивают надежду на спасение. Последние находят прибежище в алкоголе и наркотиках и принимают вызванные ими галлюцинации за духовное видение. Необходимо избавиться от всех трех форм привязанности к материальному миру, пренебрежения духовной жизнью, страха стать духовной личностью и приверженности к философской пустоте, в основе которой лежит разочарование в жизни. Чтобы освободиться от этих трех форм материальных представлений о жизни, надо полностью предаться Господу, выполняя указания истинного духовного учителя и следуя правилам преданного служения. Высшей степени преданного служения является ступень бхавы, трансцендентной любви к Богу. Бхакти Расамрита Синху 1.4.15.16 в трактате, посвященном науке преданного служения, сказано: Аду Шрадха Тата Саду Сангодха Барджана Крия Тато Нартха Невритта Сьят Тато Ништа Ручистата Ата Атха Шахтис Тато Бавас Тато Према Бьяуданчати Садхаканам Аям Према Прадур Пхаве Павет Крама. Вначале у человека должно возникнуть стремление к самосознанию. Оно побудит его искать общество людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение возвышенного духовного учителя и, следуя указаниям, начинает заниматься преданным служением. Затем преданным служением под руководством духовного учителя он освобождается от всех, занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянным духовной практики, обретает вкус к слушанию повествований об абсолютной личности Бога Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая усиливаясь превращается в бхаву, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой, является высшей ступенью совершенства. На стадии премы преданные занимаются трансцендентным любовным служением Господу непрерывно. Таким образом, когда человек, переходя с одной ступени преданного служения на другую, действуя под руководством истинного духовного учителя, постепенно избавляется от всех материальных привязанностей, от боязни сохранить духовную индивидуальность и от отчаяния, заставляющего искать прибежище философии пустоты, он достигает высшей ступени совершенства. Тогда он, в конце концов, получит право попасть в обитель Верховного Господа. Вита, Рада, Бая, Крода, Манмая, Мамупа, Шритага, Бхаву, Джнана, Бхагавот Джаната Паса Путамат Бхава Агата. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они, очистившись от материальной скверны, обрели трансцендентную любовь ко мне. Наму Вишну Падая, Кришна Кришная, Талей, Шимати, Бхактивиданта, Аганата Свами, Наму Вишну Падая, Кришна Кришная, Талей, Шимати, Бхактивиданта Свами, Танамине, Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчачади, Шатарине, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гадаттара, Шиваса Тигора, Бхакта Винда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы с вами изучаем важную тему очищения сознания с материальной скверны. В этом мире все предназначено для учебы. упали как раз туда, куда надо. Здесь происходит эта учеба. Мир создан таким образом, что в нем есть сила, заставляющая нас не знать. Это сила счастья, наслаждения, желание наслаждаться собой, своей природой, наслаждаться собой. Этот мир так устроен, что здесь все наслаждается собой. Деревья, птицы. Все создает атмосферу, в которой наслаждение собой становится очень приятным занятием. Хотя, по сути, это состояние ведет человека к смерти. Поэтому все умирают здесь. Замкнутое состояние. Нет никакого развития. Фактически наслаждение собой означает забыться. Самый лучший способ наслаждаться собой – это забыться. Поэтому в материальном мире люди ищут способы забыться. Как, ну, самые большие как бы, виды счастья, такие изысканные – это счастье, допустим, падения. Когда ты летишь на дельтаплане, человек испытывает состояние, такое, он забывается, то есть на время забывается. Это счастье, растворение, брахмани. Человек забывается, когда он плывет, когда он летит на качелях, когда он занимается сексом, когда он ест. Спит, засыпает, просыпается. То есть это когда человек себя чуть-чуть осознает и при этом он чувствует, что он ничего не делает и забывается. В этом заключается ощущение самого большого счастья в материальном мире. А в чем еще? Смотрите, все хотят забыться. Как вы отдохнули? Так хорошо было. Мы про все забыли. Ну, то есть, деревья забыли про все, птицы забыли. Здесь все пытаются забыть. Это и есть счастье в материальном мире. Означает пустота, шуньявада. То есть, цель всех живых существ, которые живут в этом мире, это попасть в брахман. Они хотят забыться. Почему они хотят попасть в брахман? Потому что все из брахмана сюда попали. Для того, чтобы попасть в материальный мир, для этого надо сначала забыться в себе. Потом, как только живое существо забывается, оно начинает выходить из тела Господа и начинает идти от Господа дальше. Потому что счастье кончается. И на самом деле результат такой жизни – это жизнь в камне. Полное забвение. Ну, то есть результат ухода от Господа заканчивается все в камне. То есть полное, как бы, полное забытье, забвение. Самое большое счастье в материальном мире испытывают духи гор. Они, забыв о чем-то состоянии таком находятся, балдеют. Как бы балдеют материей. Балдеют тем, что вокруг все живет. Живет означает тоже забывается. Когда живое существо испытывает возможность такую прекрасную, в горах птицы поют, огород растет. Ну, то есть забыться в такой среде очень приятно. Вкусно кормят. Возникает привязанность. Нравится так жить. Привязанность – это первый этап. Но последний этап невежества, то есть это все, то есть дальше уже некуда. Душа, привязанная к материальному счастью, она засыпает постепенно. Не хочется спать, не хочется думать о чем. Хватит мучить всякими разговорами на духовные темы. Дайте возможность отдохнуть. Я уже устала здесь, душа говорит, устала здесь. Мне надо просто отдых. Не надо расслабиться и отдохнуть, душа говорит. Поесть панира и лечь на грядке где-нибудь. Немножко порасти вместе с овощами. Или лечь в бассейне полежать, или в парной посидеть. Ну, что-то надо как-то отдыхать. Сколько можно здесь мучить меня, душа говорит. Когда душа начинает немножко пытаться осознать духовные истины, правда начинает приходить в сознание, правда. Возникает состояние страха. Часто люди говорят, разумные люди говорят, я бы пошел в ваше движение, но как-то страшно. Все вот, ну, менять жизнь, все бросать, как будут люди к тебе относиться, как ты будешь дальше жить в этой среде. Ты как бы выпадаешь из среды, это же очень опасно. Страх возникает, очень сильный страх. Кажется, ну что там будет такое, что за жизнь такая вообще? Страх не только за себя, а за тех, кто вообще пошел в духовную жизнь, сильно страшно. Родители особенно сильно переживают, страшно им за своих детей. Почему? Потому что они чувствуют, что их куда-то вот тут страшное какое-то тянет их, куда-то в страшное. Потому что родители привязаны к своим детям, и они перенимают сознание, и они чувствуют, что с детьми происходит. Они очищаются, совесть начинает вспыхивать у них, когда они настраиваются на своих детей. И они боятся, что такое, куда ребенка тянет. Страшно становится за их жизнь. Таким образом, все в этом мире пытаются забыться. И жизнь, как все, это и есть самый лучший способ жить вообще. Ну куда тебя несет? Зачем ты с этим связался? Зачем ты этим занимаешься? Живи спокойно, как все. Живи нормально, спокойно, забудься. Работай, смотри телевизор, делай все, как все делают, забудься, отдыхай. Не напрягайся, что ты мучаешь себя. Расслабься, забудься. Смотри, как хорошо нам жить. Мы любим свою жизнь. Зачем куда-то что-то дергаться, что-то искать? И так все хорошо. Живи на природе, на грядке, на земле. Расти вместе с овощами. Будь ближе к земле. Смотри, как все хорошо вокруг, как природа, птицы поют. Стой на земле, смотри вверх. Растворяйся. Стой, растворяйся. Это называется медитация. Стоишь, растворяешься. Медитация. Деревья занимаются медитацией. По 300-500 лет стоят. Называется медитация. Встал вот так, медитируешь. Все. Растворяешься. Становишься ближе к природе. Легко становится. Здоровье больше в теле. Те люди, которые... Бог не хочет здесь, чтобы все растворялись, поэтому Он создает здесь страдания. Так бы, по идее, чего Богу не создать здесь? Вот плавный переход от жизни в человеческом теле в жизнь камня. Ну, плавно переходит, все застывают. Такой материальный мир, если создать, все застывают, становятся камнями, потом бац, все, растворился. Что хотел, то получил. Почему столько страданий? В чем причина? Бог не хочет, чтобы мы растворялись. Бог не хочет. Он нас утром будет, солнце встает, это же страдание. Спали бы и спали, представляете, если бы ночь была 48 часов. Спали бы и спали, хорошо. Нет, просыпаться надо, солнце встает, мучает нас. Птицы, петухи, не дают спать, бим обгавкает. Не дают спать, вообще никто не дает спать. Закончилось счастье. Бог мучает нас. Особенно сильно, когда Он наваливается на дживу страданиями, то джива выходит из состояния вот этого балдежа, засыпания. И наступает страх. Это состояние страха называется стрессом. Почему человек испытывает стресс? Потому что нет счастья. нет балдежа, нет удовлетворения, нет вот этого засыпания. Все, человек мучается, и он спать даже не может по ночам. Совсем кончилось засыпание, даже ночью спать нельзя. Называется стрессом. Почему стресс возникает? Потому что человек в страхе находится. Ну как я дальше буду жить без счастья? Как мне вообще жить? Все тут живут, все наслаждаются, я несчастный такой. Бог навалился, значит, хочет очистить живое существо. Нет счастья, кончилось счастье, все. Нету. Что делать? Страх возникает внутри. Как дальше жить? Страх. Почему страх? Потому что человек живой, живо, не знает, как жить. И когда джива начинает практиковать духовную жизнь, интересный феномен происходит. Страх постепенно проходит. И наступает что? Балдеж. А? Балдеж. Балдеж — это когда состояние духовного счастья смешивается с состоянием засыпания. Когда человек практикует духовную жизнь, а параллельно спать пытается. У него наступает балдеж, такой особый феномен неофитов таких, они ходят такие. То есть у них и духовная энергия одновременно и балдеж дает, и материально. Получается такой перекрест очень хороший такой. Насыщенный. Насыщенный, да. То есть и так хорошо, везде хорошо. Классно. Вот. Но когда человек серьезно духовной практикой начинает заниматься, то интересный феномен происходит. Страх проходит, наступает другое чувство. Когда он ближе к сердцу наступает, приходит, джива ближе к сердцу приходит, она входит в состояние отчаяния, гнева, отчаяния. Наступает стадия нама, то есть очищения, когда джива начинает всех мучить, ругаться со всеми, злиться на всех. Когда человек искренне духовную практику практикует, у него воспаляется психика. Становится воспаленным. Почему? Потому что главная причина нашей жизни здесь — это гнев на Бога. Мы ненавидим Бога в сердце своем. Поэтому мы здесь находимся, в этом материальном мире. Поэтому здесь написано в этом стихе, смотрите, насколько Кришна сострадателен к нам. Он все пишет очень четко и последовательно. Смотрите, он пишет. Рага, вита означает устранены, преодоление. Рага, бая, крутха. Рага — это привязанность, бая — это страх, крутха — гнев. Это последовательные этапы преодоления, очищения сознания. Сначала надо преодолеть привязанность. Как привязанность преодолевается? С помощью аскезы. Человек заставляет себя служить. Он насильно, издеваясь над собой, заставляет себя проснуться утром, заставляет себя проснуться днем, проснуться во время подбора камней, проснуться вечером. То есть он постоянно себя заставляет проснуться. Он только ночью дает себе поспать. В остальное время он заставляет себя проснуться. На следующем этапе, когда он себя уже сильно разбудил, появляется стресс, сильное напряжение. Преданные вашрами, когда какое-то время поживут, они начинают чувствовать, что стресс нарастает. Так, Жень? Напряжение какое-то начинает нарастать. Все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Хочется домой, к сиське прижаться, хотя бы чуть-чуть отдохнуть, блин. Не пускают, гады. Вот. Хотя бы чуть-чуть домой, к маме. Не пускают, сволочи духовные. Вот, не дают наслаждаться. Напряжение нарастает. Как преодолевать напряжение? С помощью духовной силы. Концентрируясь на божествах, на тулосе, на голосе Шрилы Прабхупады. Постепенно человек успокаивается. Но это успокоение уже связано с духовной практикой, связано с служением. Джива начинает просыпаться. И она таким образом начинает по-другому жить. Но в это время наступает напряжение сильное, страх. Страх напрягает дживу. Страх выходит наружу. И потом третья стадия. Наружу выходит гнев. Все козлы вокруг меня, неофиты, сволочи, надоели. Неофиты кругом одни, ничего не соображают. Духовная жизнь. Жень, как можно жить, заниматься духовной практикой, все вас, ну, хотят наслаждаться. Даже Чингис хочет наслаждаться, представляете? Все вокруг хотят наслаждаться. Возникает гнев, так, Дим? Я дошел в Кыргызстане, у меня просто гнев еще. Просто гнев. Потом Джива, постепенно выйдя из этого состояния, она начинает постепенно все больше и больше сосредотачивать свой ум на божествах и звуки Шрилы Прабхупады. Постепенно все больше и больше. И вся остальная жизнь, она как-то уходит на задний план, где-то там. Все эти ссоры, раздоры, вся эта привязанность, все для нее как-то становится таким, знаете, далеким. Да, во Вриндаван приезжаешь, преданные там, вот они погружаются постепенно, и ты смотришь, они живут в своем мире, вообще их ничего не интересует, нет ничего вот этого, того, что у нас есть. У них своя жизнь совсем вообще. Нет ничего, если, допустим, нашу жизнь взять, пойдите в Краснодар на лекцию, кто ездит, приезжает, там уже другая атмосфера. Там преданные по-другому настроены, они как-то уже как-то вот по-другому. У них свое... Здесь все как бы погружены, вот нормально, просад, потом лечение, потом то. Все как бы, Кришна все устроил. Не надо напрягаться, так? Все как бы, все знают, пациенты будут, рекламы никакой. Мы совсем обнаглели, уже никакой рекламы вообще нет. Пациенты приходят сами, все. Просад сам, все, человек погружается в служение. Чем больше он служит, тем больше Господь начинает ему все само обеспечивать, вот эту вот жизнь, чистую жизнь. Когда человек не сильно думает о том, как заработать, как что делать, чистая жизнь, он само собой все идет и все. Так? Самая опасная стадия гнева, потому что в эту стадию преданные начинают оскорблять преданных других. Это самое опасное, потому что Кришна не любит этого. Он поэтому нас сюда и послал, из-за того, что мы начали оскорблять там, в духовном мире. Поэтому на этой стадии надо быть очень осторожным, скрипеть зубами. Разозлился, прощение просить, разозлился, прощение просить все время. Постепенно человек освобождается от гнева. Я даже видел у саньяси, как вот эта стадия гнева выходит, а потом раз, и все, ее нет, она стихает. Иногда даже у развитых, возвышенных преданных эта стадия выходит, они как бы чувствуют как бы такую, как бы, ух, к остальным, ко всем вот таким материалистам. Потом раз, уходит, и все, они в экстазе. Ну, то есть это нормальная вещь вообще, то есть гнев выходит из сердца постепенно, ничего страшного. Человек начинает сосредотачиваться на Кришне постепенно, в служение погружается, и он потом дальше интересная вещь происходит. Он начинает видеть, как Господь его защищает. Вот я сейчас начинаю видеть, как Господь защищает. Того защитил, этого защитил. Вы думаете, Рома жив остался? Блин, круто. А я вижу, как божества конкретно его вот так вот пространство держали. Я просто сосредоточился на это и увидел, как его понесло, как ударило. И в этот момент божества, вот это пространство защитили, где он сидел, наши божества, что он им поклонялся. Вот, и я прям увидел, как это произошло, как эта защита. Я увидел, что маленький кусочек как бы пространства не был под защитой, потому что там карма очень сильная у него была. И этот кусочек он себе отбил, вот здесь вот. Все остальное было защищено, тело полностью. Но Господь все как бы так предусмотрел, чтобы он остался жив. Лакшмиприя стояла с той стороны окна 30 минут. В это время Господь держал ее руки вот так вот. Наши божества держали по моей просьбе ее руки. А дух ее стаскивал вниз, я это видел. Со всей силы, какой только есть. У него такая сила, он так сильно старался стащить ее. А руки держали, божества держали за руки ее. Она ничего не соображала, ничего не помнит в это время. Джива там сидела внутри, я видел, как Джива хочет жить, но не может. Дух сильнее стал. Дима зашел, смотрит, что-то я не в себе, чем-то непонятным занимаюсь. А я в это время молился очень сильно. Настроился, держался за руками, за божества. И начал чувствовать прибежище. Господь реально защищает. Чувствуешь прибежище в нем. Так, очищаясь постепенно от материальной скверны, постепенно приходит любовь к Богу. Постепенно, капля за каплей, время проходит, и любовь к Богу приходит. Первое, сначала привязанности освобождаются. Надо оторваться от сиськи. Домой, когда тянет, это значит, это привязанность к материальной жизни. Оторваться от этой привязанности. Второй этап – преодолеть страх. Страх означает напряжение сильное. Усталость. Усталость сильная здесь жить. Давайте преодолевает усталость. Уже появляется гнев потихоньку. Всех порвать хочется иногда. Уже тоже гнев начал стихать. Раньше было больше. Идет процесс постепенного очищения. Сначала Кришна что делает? Он сначала обмазывает халавой преданного полностью. Чтобы преданный... Ну, сначала он дает такой этап, когда преданный чувствует, блин, так классно вообще духовной практикой заниматься. Почему? Потому что Кришна сначала вкладывает очень много, он вводит наркотик такой. Ну, то есть он дает уже сразу там любовь к Богу сначала. И преданный говорит, его понесло, он такой в экстазе полном. Но потом постепенно это все забирается. И надо самому уже достигать этого всего. Своим трудом. Так все идет, продолжается, духовная жизнь идет. Но уникальность как бы вашей жизни заключается в том, что вы познаете, что такое служение не только здесь, в алтарной комнате. Вы даже на практике общения с людьми познаете, как оторваться от себя и служить. Представляете? То есть возможность преданным служением заниматься постоянно. На работе ведь в чем заключается ваше вообще достижение? Вам надо просто настроиться на божества и в этом настроении начать подбирать камни. И тогда вы сразу будете понимать, как камень входит, как, ну, то есть вам легко будет понимать все, что происходит. Потому что это и есть оторванность от себя. Смотрите, мы повторяем мантру со Шрилой Прабхупадой все вместе. Это уникальная возможность развиваться. Когда преданный повторяет один, вы когда вот уединяетесь в повторении, в воспевании, что происходит сразу? Как вы думаете? Когда человек уединяется, что происходит? Он начинает думать. На ману, на платформу ума встает. Когда вместе с преданными повторяешь, не можешь думать. Стыдно. Хочется... Хорошо повторять, как все, стараться. Видите, Господь устроил уникальную ситуацию всем. Вам такая уникальная ситуация сдана, что вы можете так развиваться, в таких комфортных условиях, духовной жизнью заниматься, развиваться. И даже деятельность, даже работа ваша, и то связана с служением. Уникальная возможность вообще. Господь так милостив. Надо это ценить. Какие вопросы? Ничего ты не узнаешь. Все неожиданно будет. Ничего ты не сможешь спланировать. Все будет неожиданно. Так по уровню жизни идти. Да? Дай Бог вам в этой жизни преодолеть гнев. Это значит, в следующей жизни уже начнется. Ну, то есть уже человек рождает в семье преданного, все, дальше уже преданное служение идет. Дай Бог просто в этой жизни очиститься до той стадии, когда ты уже в следующей жизни гарантированно становишься преданным. Хотя бы вот в этой жизни хотя бы до этого дойти. Это уже очень большой успех. Самое опасное – это попасть в рай. попасть в рай здесь, потому что мы уже в раю. Вы уже в раю находитесь, все. Если вы сейчас будете наслаждаться этой атмосферой, забудете, что цель как бы очищения, служения, аскеза, если вы сейчас здесь растворитесь в брахмане, будете балдеть ходить, то это значит, что вы потом вообще не будете балдеть дальше, и результат попадете на райские планеты. И большие фрукты, помните, не знаю, как на Луне, в фильме, там все четко показано. Большие фрукты, все веселятся, ездят, все балдеют, кушать хватает. Там секс еще не показан, и сомарасу, питье этого вина, потому что это не для детей, такие мультики. Вот, остальное все то же самое. Маленькие люди, большие фрукты, большие деревья, большие реки меда. Все классно. Возможности жить гораздо больше. Не надо пахать. Видите, здесь маленькие фрукты, большие люди. Поэтому все работают. В раю маленькие люди, большие фрукты. Работать не надо. Они не гниют там, лежат годами. Подходи, ешь. Что хочешь. Вкус в тысячи раз лучше, чем здесь. Мед сколько хочешь, целый океан вина. Попил, сексом захотел заниматься, позанимался, поспал. Дальше пошел жить. Все балдеют. Представьте, 12 тысяч лет. Потом прилетает на землю, попал, не знает, что здесь делать. Наркотики начал колоть. Все, кто с рая попали сюда, они попадают сначала в западные страны. Видите, западные люди, они такие все красивые, такие симпатичные, такие холеные. Это значит из рая. И они не могут жить, приспособиться здесь жить. Некоторые приспосабливаются, опять в рай хотят. Сильно в рай хотят опять. Работают, честно живут, благочестиво. В церковь ходят, помолились, пошел опять. Ну, то есть пытаются в рай со всей силы. Попадают многие из них назад. Кали-югу все меньше и меньше. В основном все начинают ширяться. Наркотики означают ад. Наркотики, спирт означает адская жизнь. Здесь в России все из ада попадают. Из ада попал, хочется в ад опять. Писано в Гаруда Пуране, тот, кто из ада пришел, у него очень скверный характер, хочется пить, злиться, ненавидеть всех. Это русские люди. Они опять спиваются, половина спиваются, уходят опять в ад. В следующей жизни опять в животную форму. Два варианта, или из ада в ад, или из рая в ад. Потом опять в рай. Потому что вкус остается к райской жизни. Так люди, так называется круговорот, живое существо в природе. Представляете, какой ужас. Получить счастье, вкус к счастливой райской жизни. Страшная вещь. Многие движения целые на этом основаны вкусе. Махариша Аюрвед. Цель – райская жизнь. Рай на земле. У нас тоже, смотрите, у нас тоже создается община вайшнавская. Мы уже рай построили на земле, все. Вы уже в раю находитесь. На первом этапе райской жизни. Не дай Бог, что вы к нему привяжетесь, капут. Вся духовная жизнь на смарку. Многие преданные все бросают, едут в Курджиново, чтобы побалдеть на земельке пожить. Они хотят в рай. Им не нужен Кришна, им нужна просто балдежная жизнь, чистая. Это означает рай. Будьте осторожны. Вот для чего мы живем. Для Господа. И нам не нужен рай. Нам нужно служение постоянно, занятость. Какие еще вопросы? Ничем не отличается. В сознании камня в ней благочестие кончилось, а в брахмаджоте оно еще не кончилось. Вот и вся разница. Ничем не отличается вообще. Почему же потом начинают другие формы получать, как красиво? Надоедает в камне жить. Страдания. Жить в камне означает постоянное страдание для дживы. Намучается. Потому что это не способ жить вообще. Намучается, потом начинает заново, потом выходит из этого состояния в камне начинает постепенно вверх эволюционировать, потому что ей хочется жить. Жить означает служить. Нет другого способа жить, как служить вообще. Это, другое — это просто не жизнь. Только служение есть жизнь. Мать начинает чувствовать радость жизни, когда появляется ребенок, есть кому служить. Женщина чувствует счастье, когда есть муж. Мужчина чувствует счастье, когда есть жена, есть кому служить. Это какие-то как примитивные такие способы, как бы, хоть как-то жить, понимаете, в этом мире. Но служить Богу гораздо чище, радостнее, приятнее. И во всех отношениях это более естественное для души состояние — служить Богу. Более естественное. Потому что он такой надежный, он защиту дает. Даже, представляете, в машине все покорежило, а он, я жив. Господь так, надежно очень нас бережет. Дает возможность здесь находиться. Я вот испытал это в полной степени, когда травля началась на меня в Москве. Я испытал в полной степени. Я же все чувствую, видел это состояние этих людей, что они хотели со мной сделать, как они пытались правительство подключить, то все, чтобы, ну, уничтожить меня. Ничего не получилось. Господь там краники перекрыл. Он дал как бы нам возможность дернуть, ну как бы он нас страх, состояние страха вел. Потому что такой этап развития. Привязанности закончились, хорошо, будет страх. Но при этом он не, ну как бы страх — это хорошо, но ведь нам надо развиваться, Господь нас защищает. Он не дал возможности уничтожить нас. Очень большая возможность была уничтожить. Мы работали у них под носом прям. Один человек хотя бы пришел заглянуть, и все. Дальше все органы, все бы, полностью бы нас уничтожили. Одного дня было бы достаточно, чтобы все было разрушено. Одного дня узнавания того, что мы там. Все. Никаких шансов. Господь дал полную защиту. Это вы должны изучать. Вот это все. Допустим, я сказал, Господь дал полную защиту. У вас, смотрю на вас, у вас как бы, вы не понимаете, о чем речь. Надо изучать. Медитировать на Господа, служить Ему. Постепенно понимание придет. Кто в доме хозяин? Понимание придет. Какие еще вопросы? Сегодня Экадыши. Экадышный просад. Вот. Чигур Митайки Джая. Это для вас будет постом. Нельзя на себя переключаться. Я знаю, что такое пост для вас. Пост для вас означает жить для себя, думать о себе целый день. О том, что я почувствую. Надо думать не о себе, а о служении. Бхактисиддханта Сарасвати не любил посты для брахмачарис. Он смотрел внимательно на брахмачарис. Если брахмачарий начинал погружаться в себя во время поста, он его заставлял кушать зерновые. В манускрипте описано, что гуру может заставить кушать зерновые, а не грех. И пинка под зад на самкирке. Для тебя нет. Что значит не помогать? Это значит, что желает служить. Когда человек хочет служить, ему нужны силы, значит, он кушает. Ты постоянно погружен в себя. Чтобы еще больше погрузить, если постишься, внутреннее желание как бы заняться собой. Понимаешь, у тебя вот постоянно присутствует желание заняться собой. Поэтому ты болеешь из-за этого. Надо начать служить больше, и болезни уйдут из тела. Человек, когда служит, он не болеет. Он в состоянии здоровья находится глубоко. Надо просто, хочешь меньше, ниже, нет проблем, это нормально. Но пост полный означает... Две категории людей могут поститься. Те, которые не обременены ничем, Допустим, они могут поститься и ночью не спать, которые вообще ничем не обременены, а так и более. Просто лишний других там, допустим, начало. Ну, которые, нет, это совсем другая категория. Люди, которые живут дома, допустим, им ничего, ничего, никаких занятий нет, у них нет обязанностей, там, студенты какие-нибудь там, или домохозяйки, они могут пойти в храм ночью, не спать, поститься весь день. Вот вторая категория – это аскеты. Сначала прабхукатес категория относится. Это то, им их жизнь состоит из аскезы. Им надо каждый день какую-то аскезу совершить, издеваться над собой, что-то делать. Аскез, аскетизм означает издеваться над собой целый день. Но при этом служение другим. Не просто сидеть и йогой заниматься целый день там, и так далее. Это не аскетизм. Это погружение в себя. А служить вот начало прабхукатес целыми днями книги распространяет. Свободное время, ночью не спит и занимается постом. Очень высокий уровень развития личности. Ты на таком уровне находишься. Твой уровень сейчас погрузить себя в служение другим. Если ты сможешь в это погрузиться, твой как бы, цель, твой учебу будет достигнута. И об этом надо думать и этого надо желать. Не поста надо желать, а погружение в служение надо желать. Вот это ваш смысл вашего пребывания здесь. Что значит погружение в служение? Если вы, находясь в служении, будете испытывать счастье и не уставать, это значит, что вы достигли уже этого уровня развития. Чем меньше усталости и напряжения во время служения, чем больше счастья, тем больше значит, что вы, как дживы, развиваетесь в правильном направлении. У меня тоже есть то же самое. Если кто-то со мной ездил во время моей программы, Риндапати знает, что там происходит. С 5 утра и до 10 вечера непрерывное конкретное служение. Небольшие перерывы на большой просад. Кормят дамбал, а потом большого. Дальше. Все,